Он коснулся глубоко спрятанной самой болевой точки, а ей нечем защищаться. Если и так, я не виновата. Знаю, знаю, где это началось, и знаю, кто виноват в том, что это продолжается по сей день. Я? Я и все остальные, главным образом я. Я знал, что происходит, и ничего не предпринимал до нынешнего дня. А сегодня вы собираетесь помешать мне получить то единственное, что важно для меня. Спасибо за сочувствие. Он серьезно кивнул, будто принимая ее саркастическую благодарность. Видишь ли, Навини, в определенном смысле не важно, что это не твоя вина. Город Милагр – общество. И должен действовать, как обществу положено. Добиваться наибольшего доступного счастья для всех своих членов. То есть для всех жителей Лузитании, кроме свинцев и меня. Ксенобиолог очень важен для колонии, особенно для такой, как наша, окруженной оградой, ограниченной в развитии. Наш ксенобиолог должен отыскивать пути, как выращивать больше протеина и карбогидратов на гектар, то есть изменять гены земной пшеницы и картофеля, чтобы получить максимум питательных веществ, возможных для данной планеты. Вы всерьез считаете, что я собиралась сдавать экзамен, не зная, в чем будет состоять дело моей жизни? Дело твоей жизни – посвятить себя работе на благо презираемых тобой людей. Теперь Навини отчетливо увидела поставленную ловушку. Поздно, пружина сработала. Значит, вы считаете, что ксенобиолог не может работать, если не любит тех, кто пользуется плодами его труда? Мне безразлично, любишь ты нас или нет. Я просто хочу знать, чего ты добиваешься на самом деле. Почему ты так жаждешь стать биологом? Элементарная психология. Мои родители умерли на этом посту. Я хочу занять их место, сыграть их роль. Может быть, а может быть и нет. Что я хочу знать на вине, что я должен знать, прежде чем позволю тебе сдать экзамен? Это какой общине ты принадлежишь? Вы сами сказали, что таковой нет. Невозможно. Личность определяется по тому обществу, которому она принадлежит, а также по тем, которым она принадлежать не желает. Я есть это и вот это, но ни в коем случае не то и не вон то. Все твои дефиниции негативны. Я могу составить бесконечный список того, чем ты не являешься. Но личность, которая по-настоящему верит, что не принадлежит к обществу, неизбежно убивает себя или уничтожает свое тело, или отказывается от индивидуальности и сходит с ума. Чистая правда, я безумна, как шляпник. Ну нет, не безумна, у тебя есть цель, тебя гонит какая-то страшная волна, непременно сдашь. Но прежде чем я позволю тебе сдавать, мне нужно понять, кем ты станешь, во что веришь, чему принадлежишь, о чем заботишься, что любишь. Никого, ничто, ни в этом мире, ни в следующем. Не верю. Я еще ни разу не встречала хороших людей, только моих родителей. Они мертвы, и даже они, никто ничего не понимает. Тебя. Конечно, я же что, не так ли? Но никто не понимает никого, даже вы. Вы притворяетесь мудрыми, добрыми, только заставляете меня плакать, потому что в вашей власти помешать мне делать то, что я хочу. Заниматься ксенобиологией. Да, и этим тоже. А чем же еще? Тем, чем вы. Только вы все делаете неправильно. Вы работаете просто глупо. Ксенолог как ксенолог. Они совершили дурацкий ляп, когда создали новую науку, чтобы изучать свинцев. Свора старых прожженных антропологов, которая надела новые шляпы и стала называть себя ксенологами. Но вы никогда не поймете свинцев, если будете просто наблюдать за ними. Они продукты иной эволюционной цепочки. Нужно разобраться в их генах, в том, что происходит внутри клеток. Нужно изучать других животных. Свинцы ведь не с неба свалились, никто не может существовать в изоляции.